Карнак, конь на F6. Понятно. Тогда я буду действовать согласно четвертому сценарию. Ньярла, пешка на F3. Принято. Карнак, рокировка. Ньярла, слон на E3. Безликий. Ну что ж, с этим разобрались, а значит можно тут заканчивать. Тем более, что именно делать с Гаррит, и так давно понятно, а также спланировано. Как же хорошо, когда все идет по плану. Хи-хи-хи, ага, хи-хи-хи, все идет по плану. Хи-хи-хи, а почему смех такой ехидный? Хи-хи-хи, глава 69. Любой твой поступок, это бумеранг, что запустишь, то и вернется. Но помни, что зачастую сила возврата больше силы запуска. Джоан Гаррит, провидица. Может, к концу местного захода солнца уже все и было спланировано чуть ли не посекундно относительно будущей операции по захвату одаренных, а главное их лидера и его странных технологий, но это вот совсем не означало, что можно расслабиться. Джоан вообще не привыкла расслабляться во время операции или подготовки к ним, вот она и не расслаблялась, находясь во временном командном центре, где она занималась проверкой всего и вся, а также ища недочеты, которых быть просто не должно, ибо она как никто другой знала, чем может грозить провал, особенно, если о нем потом узнает Пирс, а она, скорее всего, узнает, как-никак Джоан задействовала очень и очень много ресурсов, в том числе и счета, дабы операция была подготовлена в кратчайшие сроки. И, будучи очень умным и предусмотрительным человеком, Гаррит даже на этот случай предпочитала все продумать. Нет, ну а что, к неожиданным провалам так-то тоже надо быть готовым, а то иначе ты рискуешь в один из моментов оказаться в какой-нибудь жопе мира типа Сараева в Югославии, во время начала активного распада оной страны, в котором ты активно так поучаствовал, из-за чего у тебя в брюхе засело несколько пуль, а также множество осколков гранаты внутри многих иных частей тела. И вот в таком положении тебя еще и списало начальство. Да, Гаррит многое вынесла из того злополучного провала. Она вообще умела учиться на ошибках. Временный командный центр и вообще палаточный лагерь военного образца с зарядными станциями для бойцов-киборгов расположился в соседней от посмертия долине, до которой можно было добраться вполне незаметно, а главное тихо, ибо со звуками в горной местности был связан отдельный геморрой на квинджетах щита, за счет их бесшумных винтов в крыльях. Однако, да уже самого посмертия отсюда бойцам предстояло добираться на своих двоих, и не все из них были уже на позициях. Это вытекало из того факта, что не все киборги, особенно самые модернизированные, а значит входящие в именно что передовой отряд, могли похвастаться большим временем автономии. Благо, что местность, что темнота, для них вот тоже не были проблемами, а посему как раз сейчас, под покровом темноты, они отправлялись на исходные позиции. Зачем как раз и наблюдала через мониторы Джоан, будучи в компании четверки киборгов-телохранителей и верной Аманды Уорд, ее ученицы и воспитанницы, которую женщина когда-то лично вытащила из исправительного учреждения для малолеток, заодно спасая от суда, в рамках которого девчонку собирались судить как взрослую. Та тогда сбежала из знаменитой военной академии, дабы затем угнать машину и проехать на той более 1000 миль с целью сжечь дом своей семьи, чтобы сон им сгорела и ее старшая сестра Тиранша. Сестра, которая так и не сгорела, той повезло, Аманда еще была молода, неопытна и сильно эмоциональна. Там вообще достаточно забавная, как считала Джоан, вышла ситуация из-за некоторых событий, связанных с уже младшей сестрой Аманды, на что лично Гаррит было глубоко плевать, ее тогда просто заинтересовала сама девчонка из-за наводки интендантши той самой военной академии. И, как оказалось, оная наводка полностью себя оправдала, как и потраченные на Аманду усилия. Ну, как усилия, ускоренная, одиночная программа Академии Гидры, со всеми вытекающими, в рамках чего девчонка выживала в глуши вместе с собакой более года, без каких-либо инструментов и вещей для этого или тем более денег. Не то чтобы потребовало именно от Гаррит каких-то особых усилий и больших затрат по времени, лишь отдача распоряжений раз в несколько месяцев, проверка результата, ну и его закрепление. Мелочи на самом деле, а какой вышел результат? Ведь Аманда после стала одной из лучших выпускниц Академии Щит по направлению боевиков, а затем за 5 лет дослужилась аж до целого 6 уровня в самом щите. И это при минимальном содействии со стороны Джоан, так еще и параллельно выполняя миссии уже для нее лично. Так что да, девочка оказалась очень перспективной и талантливой, если не на уровне недавно почившей Акилы Амадор, то близко, и при этом Уорд была полностью лояльной Гарвит, а посему именно Уорд сегодня предстояло возглавить и проконтролировать атаку на месте, вскоре вылетев со вторым и третьим отрядами на Квинджетах, а то Джоэн для подобного уже была старовата, да и что-то ее биомеханические части опять начали барахлить. Кажется, вскоре вновь надо будет ложиться на модернизацию, благо уже вышло обкатать и полноценно протестировать запчасти от этого безликого, да и будто делать ей больше нечего, чем переться чуть ли не в первых рядах. Нет, она предпочтет следить за всем через вон те мониторы с изображениями сотни искусственных глаз и командовать отсюда, корректируя ход операций, если это потребуется, чтобы затем оперативно прибыть на место и работать уже там в спокойной и безопасной обстановке, как тут и сейчас. То, что обстановка в помещении почему-то изменилась, первой заметила Уорд. Что-то не так, бойцы, поинтересовалась она у дежурной четверки киборгов, троица из которых начала как-то странно между собой переглядываться, заодно привлекая тем самым внимание и Гарвит. Вот только ответить из них никто не успел, ибо сразу после этого Уорд затряслась и захрипела, будто из-за мощного удара электрошока, при этом явно попытавшись добраться одной непослушной рукой до пистолета, а второй до ножа, и последнее у нее даже получилось. Вот только невидимке за ее спиной было глубоко плевать и на нож, и на попытки жертвы разорвать контакт с мощным источником электричества. Что за, только и успела произнести уже Гарвит, замечая лишь некое искажение света за спиной ученицы и рефлекторно начиная доставать из кобуры уже свой пистолет, почти сразу поняв, что она не успеет, так как и за ее спиной явно кто-то уже был, что тут же подтвердило нечто гибкое и быстрое, обхватившее ее основную руку, синий хвост, а также ощущение некоего укола в шею. Последнее, что увидела и запомнила Гарвит перед потерей сознания, были взгляды четверки киборгов, которые так и не сдвинулись с места, хотя должны были, даже обязаны, будучи ведомыми командами операторов. Однако они просто стояли и смотрели, и один взгляд был безразличным, словно у робота, второй явно растерянным, а два оставшихся чуть ли не триумфирующими. Стоило агентессе в ее руках окончательно затихнуть и наконец-то вырубиться, как невидимая водола той упасть бесчувственным и немного дымящимся мешком на землю. Не обязательно было ее ронять, звездочка, сообщила укоризненно Кара сбоку, вполне аккуратно укладывая свою бесчувственную ношу на пол. Может и так, не стала спорить с подругой Эва, пожимая невидимыми плечами и напоминая. Время, чертенок, да-да, сейчас, кивнула Синика же, желтоглазая и хвостатая девушка демонической наружности, сосредоточилась на своих все еще малость непривычных ощущениях пространства, а затем исчезла в черной дымке, чтобы затем через пару секунд появиться там же, но уже со своей матерью в облике Гарвит, а также с Акилой пока в своем базовом обличье. За всем этим с любопытством пронаблюдали местные охранницы, даже та из них, которая уже давно ментально стала скорее безвольной куклой, нежели живым человеком. Всем им не так давно пришел на глаза однозначный приказ – не шевелиться и никак не реагировать на происходящее, и они его привычно выполнили. «Вольно, девочки», сообщила четверке мистик, улыбнувшись и начав им пояснять ряд моментов и ситуацию, в то время как двуликая направилась к вырубленной Эвой подкопченной агентессе, чтобы начать ее вполне буквально обнюхивать, ощупывать и беспардонно раздевать, в процессе чего она еще и укусила оную агентессу за руку до крови, сглотнув последнюю. Все это было необходимо для того, чтобы ее сильно так обновленный и измененный одним лысым монстром организм получил, запомнил и проанализировал параметры нового обличья, которое девушка тут же начала медленно, но верно принимать, становясь чуть выше, удлиняя руки и меняя черты лица, а также оттенок кожи, цвет глаз и волос, которые будто втянулись, укорачиваясь и малость меняя свою фактуру, у нового облика они немного вились. Какие-то 3 минуты метаморфозы двуликую уже было внешне не отличить от Аманды Уорд, особенно после того, как она еще и надела на себя ее одежду с экипировкой. Ла-ла-ла-ла, проверила двуликая свой голос, который тоже теперь не отличался от оригинала. Сделала несколько простых упражнений, привыкая к чуть изменившимся габаритам, а затем сообщила мистик. Я готова, тогда иди, пожала та плечами, план тебе известен, как и оба запасных варианта действий. И правда, кивнула Акила и отправилась к бойцам, что должна была возглавить оригинальная Аманда Уорд, которая вместе с Гаррит и призрак уже исчезли в черной дымке одного синекожего чертенка. С этого момента операция провидицы полностью перешла под контроль одного любителя красных шляп, и уже ничто не могло помешать той пройти по уже его плану и сценарию. Сценарию, в рамках которого нападение на посмертие пойдет вот совсем не по плану атакующих. Там их ждала ловушка, из-за которой сама провидица якобы будет серьезно ранена и где погибнут почти все ее агенты без высокотехнологичных глаз, кроме Уорд, а также частично погибнут безвольные киборги. В основном те из них, что уже сейчас согласятся на некоторые варианты предложений, которые прямо сейчас появлялись у них перед глазами. Предложений, в чем-то очень похожих на те, которые когда-то получил Акила Амадор. Да, все явно шло по плану. Ну, почти. Гарольд Гарри Картер, шляпник. Картеру хотелось очень и очень громко материться, но в силу того, что он был человеком высокоморальным, высококультурным, да и вообще британцем, джентльменом, то позволить он себе подобное мог либо в одиночестве, либо в компании с главной причиной всех его подобных моментов, безликим, либо как сейчас, мысленно, ибо тут сейчас был не только этот временами лысый гад. Вау, Гарри, да ты затейник, а какие матерные конструкции и загибы, кажется, я таких даже в порту не слышала. О, а это уже русский, да, в войну освоил, вот только даже так его могли услышать. Замечу, что ты сам опять шляпу снял, а еще ты очень громко думаешь, важно заметила чертова Эмма Фрост, гордо проходя от входа в зал и всех осматривая. И не ты один. Кстати, а в честь чего такие мысленные маты-то? Все же хорошо прошло. Так что это как бы мне стоило бы все и всех поносить, на чем свет стоит. Так как у меня уже накрылась прекрасная ночь с Саби и явно накроется не менее прекрасный второй выходной, который я тоже думала провести на пляже, и вместо которых мне уже пришлось и еще явно не раз придется искупаться в множестве помоев, что у некоторых, по какому-то вселенскому недоразумению, разумом и памятью зовутся. Так что, Генри, милый, с тебя массаж, и может мне уже кто-нибудь пояснит, что происходит. Ну что ж, кое в чем эта пушистая зараза и правда была права, в посмертии все прошло хорошо, можно даже сказать, идеально. Вот только еще бы это было иначе, если еще до начала операции провидицы, гражданских, за которых надо было переживать, там уже не было. Да и почти все рычаги управления ситуацией оказались в руках у Картера. Он в текущих условиях, как оказалось, вообще мог что угодно устроить, показав какую угодно картинку наблюдателям на том конце света, заодно подстроив оную под их редкие команды, начиная от масштабного взрыва или его аналогов, в котором, якобы, все участники умерли, и заканчивая тем еще побоищем с участием кого только душа пожелает. Как и мог просто дать найти нападающим неожиданно опустевшие посмертие и закончить на этом. Вот только в последнем случае не вышло бы сразу вывести из-под возможного надзора часть своих будущих оперативников, а также позволить желающим освобождения спастись уже сейчас, хоть и с оговорками. А в первом варианте не вышло бы прибрать к рукам хотя бы частично, и тоже с оговорками, обширные ресурсы провидицы, заодно заслав в гидру своих агентов. Так что Картером было решено провернуть некую вариацию именно побоища, в рамках которого на первый, да и на второй взгляд выходило, что Максимус заметил слежку за собой любимым с горы и поступил как умный, расчетливый и жестокий человек, никак не обозначил этого момента, а устроил ловушку, которая почти полностью удалась. Атакующих в посмертии, якобы, встретило умное минное поле, которое даже более чем было видно глазами киборгов в режиме улавливания рентгеновского излучения, и, якобы, готовые к отстрелу противника высокотехнологичными игрушками товарищи в мотоциклетных шлемах, засевшие в домах под прикрытием дронов с тяжелым вооружением. Так тут еще и отряды третьей линии на вертолетах подорвали, а также глазки всех снайперов неожиданно потухли, обозначив тем самым и их смерть. Хотя на самом деле вместо товарищей в тех самых шлемах были сами же киборги, при поддержке дронов и команды мародеров, а также тех самых снайперов, что по команде просто послушно перебили тех, на кого им указали, а потом начали ходить, бродить, бегать и изображать иную активность в борьбе с голограммами. Покуда уже в лагерь провидицы, якобы, хотя, почему якобы, туда ведь и правда заявились одаренные. Правда, совсем не те и не с теми силами, что записала четверка глаз телохранителей Гаррит, которые, якобы, спешно спасали последнюю после тяжелых ранений в самом начале, но это уже детали. Тут правда были еще моменты, как в это вот все вписались, якобы, взрывающиеся один за другим зараженные вирусом экстремис, благодаря жертвам которых оперативникам провидицы во главе с, якобы, Уорд, якобы, удалось выйти условными победителями в противостоянии, но это вот тоже уже были детали, чуть ранее, эх, а хорошо я там заждла, сообщила все еще смакующее произошедшее, светловолосая дьяволица, что маскируется под почти 15-летнюю девочку с русскими корнями. Жаль, что Лауры не было, вместе было бы веселее. А что, с нами тебе было не весело? Обиженно поинтересовалась на это домино. Уху. Поддакнул фиолетовый мопс у нее на коленях. Уху-уху. Согласилась с собратом тварь, что удобно расположилась на коленях уже самой дьяволицы. Тварь была угольно-черная, зубастая, жилистая и шипастая, а также с кожистыми крыльями и с внушающими уважение троицей гибких хвостов с лезвиями на кончиках. «Ну, вы так-то, конечно, супер, особенно ты, моя хорошая Ульяночка», — произнесла белокурая девочка, обнажив оскал бритвенно-острых клыков у себя во рту и погладив своего монстрика, из-за чего последний довольно заурчал. «Но с лучшей подружкой мне такое проворачивать гораздо приятнее. Ну хорошо, будем считать», — отмазалась. «Мне вот без Ванды тоже порой скучно на заданиях, ибо она может и больная на всю голову, но с ней чертовски весело». Вновь Картер. Подмену Уорд, которой почти сразу пришлось отчитываться перед Пирс вместо, якобы, оперируемой в этот момент провидицы, вот тоже никто не заметил, что вообще не удивительно, учитывая оперативно полученные Эммой данные об этой дамочке, с которой, как оказалось, хорошо знакома лишь сама Гаррит. Так что и этот момент тоже прошел без нареканий, а посему теперь вопрос оставался лишь в том, выйдет ли провернуть авантюру с самой Джоан до конца, но и на этот случай, как и на случай раскрытия перехвата контроля над проектом провидицы, планы у Картера уже имелись. Правда, еще оставалось просто до чертиков много работы с последствиями операции и самыми различными трофеями, но и тут тоже все было вполне схвачено и в рамках ожидаемого. Просто для того же пропускания всех бывших невольных сотрудников провидицы через жернова госпожи Пушистости по фамилии Фроста и ее новой рабы, то есть секретарши, да, а также Аморы, нужно время, но и только. Так с чего же, спрашивается, Картеру мысленно матерится, да, о, это был просто прекрасный вопрос, точно не из-за, чтоб их всех, гидры, да из чего бы это могло быть из-за этих многоголовых тварей, если почти все их головы и проекты уже вышло так или иначе ухватить хотя бы за хвосты, ну, пусть будет хвосты. А да, на текущий момент ситуация с этой фашистской организацией была более чем отличной. Тот же проект провидицы теперь либо выйдет начать использовать на пользу себе, либо на худой конец можно будет уничтожить ко всем чертям. Пирс была тоже под колпаком и ее можно было убить или вывести из игры в любой момент, как и Уайтхолл, со всеми ее гребенными экспериментами. Аналогичное можно было проделать хоть сейчас и с их ставленниками в войсках и правительстве США, которые все поголовно уже были выявлены. Также уже вышло начать распутывать работу предприятий Маликов, семейства известных промышленников, чья фамилия очень надежно прописалась в Совете Безопасности ООН. Фамилия, члены которой, как оказалось, умудрились пережить и спастись еще при изначальных чистках во времена победы над Красным Черепом, тогда полностью избежав внимания со стороны властей, как и ныне старшие из семейства фон Штрукеров. Что неудивительно, стезей Маликов были деньги и промышленность, и им явно было глубоко наплевать при каком режиме зарабатывать. Вот они и смогли избежать внимания и подозрений в прошлом. А как Гидра начала возрождаться стараниями Зала и Штрукера, вновь спокойно встали под их знамена, почуяв прибыль и власть, как акулы чуют кровь. Чуть сложнее была ситуация с самым старшим Штрукером, ибо было вот совершенно непонятно, где он засел и чем занимается, его же даже магией найти не вышло, что изрядно настораживало, но зацепки все же были, Горгона и его любовница, и теперь их должно было стать в разы больше, ибо через провидицу явно можно было выйти на ту же доктора Лист, ученицу старого немца. Параллельно с чем надо было продолжить раскручивать и ниточку того, что засело и выросло в стане красных, под крылышком Левиафана, в чем, как бы было ни противно, должна была очень и очень подсобить еще одна носительница благородной и звучной фамилии, а также титула, графиня Аллегра де Фонтин, через которую уже вышло выявить если не все, то почти все проекты Гидры в Европе и узнать о части дел этих змей в гадюшнике под названием Мадрипур. Ну да, еще бы они не вели дел в этой клоаке. Плюс еще надо было разобраться с неким наследием зала, с которым очень и очень часто связывалась Пирс, и с чем было связано пара странных моментов. Но это вот тоже был вполне обычный и привычный рабочий момент, так что в общих чертах ситуация с Гидрой была, если не прекрасной, то очень и очень оптимистичной, а с расширением личного состава скоро станет еще лучше. А посему дело было не в этом, а, как и уже не один раз до того, дело было в этом дьяволе, в Безликом. Ох, кто бы знал, как Картеру порой хотелось того просто взять и удавить, но, во-первых, не выйдет, а, во-вторых, без этого гада было явно никак. Боги, демоны, маги, пришельцы, другие измерения, их осколки и иная подобная хрень, а главное знание об этом всем, были реально бесценны, ведь Картер как никто знал цену информации. А посему, когда он узнавал об очередной такой фигне с очередной подачи этого дьявола, то почти всегда начинал материться хотя бы мысленно, а потом прикидывал, что делать с новыми знаниями уже сейчас, ну или хотя бы в будущем. К примеру, как это было и есть с этой их древней египтянкой из россказни этого безумного чудовища, что нынче взяло себе имя Натаниэла из Секс, из-за чего пришлось, устроенные изначально для галочки и отвода глаз поиски различных одаренных, окончательно перевести в разряд одних из самых важных вещей на повестке. И вот теперь Картер узнал еще и об некой обманщице, Лаки, а также дыре, что та должна открыть в небе над Нью-Йорком, ознаменовав тем самым открытие пути на Землю инопланетному вторжению. И сделать это данная обманщица, по всей видимости, должна была уже очень и очень скоро. Но главной причиной мата было даже не это, а то, что Безликий об этом уже и так знал, и даже более того, ждал. И молчал, скотина такая. Причем, вполне намеренно молчал, ибо, да, знал и ждал, и не собирался, как и все еще не собираюсь этому как-то мешать. Скорее напротив, мне нужно, чтобы это произошло. Причем, в идеале именно в Нью-Йорке. И вот как из-за подобного откровения этого лысого паразита не материться-то, а, он же ведь не шутит, и не врет, а просто констатирует, словно говорит о погоде. И правда, согласилась немного растерянная Эмма с мыслями Картера, начав внимательно разглядывать своего суженого, как и все остальные в помещении до нее. Ну, почти все. Вон той японочке, которая являлась одним из самых лучших убийц на этой планете еще до того, как ей промыли мозги и покрыли кости адамантием, подобные откровения ее нового хозяина были точно безразличны. А вон та прекрасная змея, как занималась разминанием плеч этому гаду, так и продолжала этим заниматься, разглядывая скорее остальных своим немигающим взглядом, нежели его. Да и одной мелкой дьяволице с виду было глубоко пофигу на происходящее, так как она уже вовсю смотрела на планшете японские мультики на пару со своим монстриком. Попрошу, не японские мультики, а аниме. Кажется, Картер сказал последнее вслух. Да и что это вы все так на старшего уставились? Раз он сказал, что ему это нужно, значит так оно и есть. И если вас что-то в этом моменте не устраивает, то рекомендую просто узнать у него, а почему ему это, собственно, нужно-то. Вдруг ответит, а то он же так часто не отвечает на прямые вопросы. Хи-хи-хи, сообщила эта засранка с тем еще сарказмом, мерзко хихикая, и ведь правильно сказала, но при этом сразу стало понятно, почему ее занозой называют. Последовавшие дополнения и кое-какие пояснения от Безликого местами удивили, местами озадачили, а местами вновь заставили начать мысленно материться. Как же он порой выбешивает, а, и какая же у него временами больная и отбитая логика, Безликий. Ну что ж, все прошло гораздо лучше, чем я надеялся, меня даже не обматерили, как в прошлые разы. Возможно, уже привыкли, а возможно из-за наличия публики или полного успеха недавней операции. Однако, Картер с виду разве что молния из глаз, словно шторм, не метал. Особенно в тот момент, когда я честно признался, что собирался рассказать о мне известных событиях из возможного будущего с участием Лаки, в которых самое важное слово, вообще-то, возможное, не раньше, чем та бы вернулась на Землю. О чем бы я узнал почти в тот же миг, ибо предположительно знаю, как именно она вернется, и даже, в теории, могу этому помешать. Вот только совершенно не собираюсь этого делать, о чем и сообщил ранее. Да, вот в этот момент образу Картера только и не хватало молнии из глаз, но в этом плане прекрасно дополнила общую картину Эмма, под алмазными пальцами которой медленно, но верно леденели и трескались подлокотники кресла, а также пол под оным креслом, но уже под телекинетическим прессом недовольства нашего великолепного писца. А как сияли при этом ее глаза. И, может, я больной, но да, вот на этот вид я аж засмотрелся. И вот подсунула же мне ту еще свинью Рейна, сама того не понимая. Впрочем, сам виноват, сам же спалился во время беседы с этой шипастенькой манипуляторшей. Результат, мда. Так что таки да, я рассказал и том, что знал, и о том, что ждал, и даже частично о том, почему ждал и почему мне надо, чтобы все прошло, если не в рамках истории моего дорогого братца, то хотя бы близко. Во-первых, мне нужно то, что Лаки с собой должна принести при своем возвращении, а именно ее посох с камнем бесконечности, позволяющий подчинить себе, вероятно, кого угодно, учитывая могущество камушка. И, честно говоря, лично мне этот камень и посох нафиг не сдались, по крайней мере до тех пор, пока я не придумаю, как правильно уничтожить хотя бы один из камней. Ну, кроме как заполучив все шесть, некую перчатку для них, которую как-то еще надо изготовить, и щелкнув пальцами, думаю, прокатит. Но до подобного хотелось бы не доводить и найти альтернативу. Само собой, я не стал рассказывать о самих камнях, просто подчеркнув, что у Лаки с собой должен будет быть очень опасный и могущественный артефакт. И все явно поняли, что я что-то недоговариваю, как и поняли, что большего я говорить не хочу и не буду, а посему мы перешли к во-вторых, а именно к тому, почему мне надо, чтобы Лаки все же открыла портал к инопланетной армии вторженцев. Иначе ее можно было бы спокойно пытаться захватить по прибытию, что так-то тоже вариант, который я рассматривал. Вот только в этом случае эта самая армия инопланетян рано или поздно все равно так или иначе, но доберется до Земли, ибо их фиолетовому предводителю кое-что тут позарез надо заполучить. И что же это? Поинтересовался Картер. Тессеракт, честно ответил я, опустив важное дополнение в частности. Оружие Гидры, и зачем он ему? Последовал закономерный вопрос. Полагаю, чтобы более эффективно заниматься ополовиниванием населения миров. Был дан мрачный ответ, причем, не мной, а Петрой. Она у меня умная, ну и явно прекрасно помнит, что им о безумном Титане рассказывала Амора. А мы еще с девочками гадали, как и зачем этот космический псих может прилететь на Землю. Стоп, милый, так ты что, уже тогда об этом знал? Да, знал, окончательно спалил я контору, чем явно обеспечил себе семейный скандал, и продолжил пояснять, что, по моему мнению, к светлому моменту подхода к Земле инопланетных сил лучше уже иметь представление о противнике, его возможностях и технологиях, а также оптимальных методах их умерщвления, не уповая на то, что нас, если что, спасет Асгард. И идеалом вообще было бы уничтожить угрозу еще при этом самом открытии портала, когда враг подобного, скорее всего, не будет ожидать, тем самым заодно уменьшив количество желающих, а также главных претендентов на собирание шести камушков на единицу, но об этом я тоже умолчал. А да, я более чем подумываю попробовать убить Таноса, и у меня уже даже есть пара идей, как это осуществить. Да и к тому же одно дело пришельцы, любящие ополовинивать население миров, что прут на нашу планету со всех сторон на своих кораблях из космоса, а совсем другое, когда эти же пришельцы залетают через маленькую щелку, ведущую на другую сторону галактики. Щелку, которую, если ее открыть в радиусе 20 километров от моего дома, можно, если не закрыть, особенно ввиду того, благодаря чему ее будут открывать, то временно чем-то заткнуть или дестабилизировать. А да, это таки запросто. Ну, ладно, может и не совсем просто, но сделаю. Чем, если что, выиграю время на полноценное закрытие портала. А вот если оная щелочка будет на другом конце мира, то тут уже все гораздо сложнее. 20 километров, значит, сказал задумчиво Картер, смотря на голографическое изображение карты Нью-Йорка с окружностью с центром в виде моего дома в Куинсе. Понятно. И да, подобное ставит под угрозу город мегаполиса и его жителей, но лично для меня, особенно на фоне угрозы даже в том формате, что я обрисовал, это мелочи. Да и попробовать минимизировать потери и разрушения никто не мешает. И продумать то, как это лучше сделать, мы могли бы уже давно, а сейчас у нас на все про все от силы несколько недель, если не дней, припечатал меня недовольно Картер. Ну, в этом он прав, но что я ему мог до этого рассказать, я ж сам не знал, когда именно Лаки вернется, ибо я отказывалась мне выдать точные сроки, А у нас так-то как бы и других проблем хватает. Да и о том, что какие-нибудь пришельцы или еще какая иная хрень может в нашем мире вот просто взять и прийти, устроив ту еще фигню, я точно рассказывал. И что, это как-то помогло, пристрелить бы тебя, произнес в ответ на это мое заявление, сказанное вслух. Картер с удивлением уставился на протянутый ему из-за спины Елены пистолет. «А, так все равно же не поможет», — спокойно ответила шпионка, пожимая плечами. За моей спиной недовольно защелкали костяшками пальцев. «Ой, да не бурчи, тень, и Елена права, пара пуль в теле мне погоды не сделает, а Гарри хоть пар скинет. Мне не жалко», — пожал плечами уже я. «Если ваш друг, Данна сама, желает подобным образом скинуть пар, то пусть тогда лучше выстрелит в меня», неожиданно разразилась столь длинным предложением в ответ тень, чем изрядно удивила не только меня. Кажется, общение с той любительницей пауков пошло ей на пользу, и лучше я от подобного счастья все же воздержусь. Недовольно пробурчал Картер, отодвигая пистолет ладонью. «Я, пожалуй, тоже», сообщила Эмма, чьи руки вновь стали обычными, но темными и сейчас источали черную дымку в пространство. А вот от ее лучей добра мне уже многое что могло быть. КХМ, ХМ, а отправлю-ка я своих подчиненных на проверку состояния нью-йоркских бомбоубежищ, что там еще во время холодной войны понатыкали. Да и надо бы отозвать боевиков с заданий, сообщила задумчиво Ривен, а затем добавила. А еще Шарлин можно намекнуть, чтобы она была готова помочь, а также Эрике, но тут не факт, что намека хватит. А еще надо сделать подобные намеки нашим с Генри службам безопасности, особенно твоей, мой дорогой маг, сообщила холодно Эмма, а то и вообще щиту. ХМ, с щитом надо думать, сказал Картер, но как минимум можно при желании спокойно попробовать организовать какие-нибудь продолжительные и, в идеале, полномасштабные военные учения недалеко от города. Коль начался совет, то от себя желаю молвить, что и леди Геркулеса однозначно не откажется помочь, да и ее сестер можно попробовать привлечь к задаче, сообщила мелодично Амора. К тому же, коль мы говорим о госпоже Лаке, то можно еще попробовать связаться с Хеймдал Лили через Марнет напрямую с Всеотцом, а то Биврёст может и разрушен, но это не значит, что нет иных путей в Мидгард. Ну, Одноглазый точно и так в курсе, а вот Олимпийцы. Я улыбнулся, посмотрел на одно пернатое недоразумение у себя на плече и сообщил. Ну, полагаю, та же Афина, если еще не в курсе, то скоро и так будет. Уху-уху, подтвердила Палас. Да, все явно прошло вполне неплохо. Мы что, серьезно собираемся позволить этому произойти? Выпалила Петра, под кивки Кар из потолка и молчаливое одобрение Мики, Дании, как ни странно, Елены. Вы что, серьезно думаете, что без этого нельзя обойтись? Почему же, можно, о чем я уже говорил, согласился я со своей очаровательной женой и продолжил. Вот только ты серьезно думаешь, моя дорогая Петра, что к тому моменту, как силы этих конкретных пришельцев все же доберутся до земли, а они доберутся, я просто не знаю точно когда. Так вот, ты серьезно думаешь, что к тому моменту тот самый безумный титан не возьмет и не ополовинит по дороге сюда население еще нескольких миров? Петра сглотнула, ибо она прекрасно поняла, о чем я. И если мне на население иных миров, да и на наши по большей части тоже, считай, плевать, то ей, да с ее идеалами. И да, я знаю, что бью по-больному. Так неужто не лучше хотя бы попробовать это предотвратить, ценой опасности лишь для жителей Нью-Йорка, в частично контролируемых условиях? А если не выйдет убить этого самого Титана, то за предоставленное время, изучив его воинов, мы хотя бы сможем подготовиться к его повторному приходу, ну или как раз что-нибудь еще придумаем и сделаем. Эх, а ведь нам еще и тут совсем надо доразобраться. Например, с Гаррит, и с Рейной, и со сподвижниками Максимуса. Да и его самого надо бы разместить где-нибудь, а потом сходить к Афине. Хотя, она же, наверное, сама на завтрак ко мне домой придет, ведь мы этого не отменяли. А затем, видимо, мне стоит отправиться к Натаниэле, чтоб ее, вот этого делать уже бы не хотелось, ибо рановато, но коль теперь приблизительно известны сроки, то, видимо, придется. Эх, а еще надо наконец-то заняться своей нервной системой. Мда уж, дела-дела, что ж вас так неожиданно много опять стало, а, хи-хи-хи, чтоб было не скучно, хи-хи-хи, сообщил мне важно хор женских голосов. Мда уж, и это я еще не знал, что всю нашу тут дискуссию слушал, анализировал и на основе этого делал некие выводы еще один молчаливый участник, подготавливая тем сам еще и свои предложения, а также вопросы. Картер, эх, а ведь как раньше было хорошо, лежишь себе дряхлый и старый в палате под присмотром профессиональных сиделок, не в силах вспомнить лица жены и дочерей, заодно не зная и даже не подозревая о том, что вся твоя жизнь оказалась провалом, а посему ты можешь спокойно лежать и кушать вкусную кашку, и все у тебя прямо хорошо-хорошо из-за последнего, эх, да и задолго до того, в те далекие послевоенные времена, когда всего-то и надо было, что рисковать собственной жизнью, влезая в самые разные истории по вине того же Говарда Старка и его изобретений, или очередных действий советов с их Левиафаном, Красной комнатой, Красным стражем, Красным Омега и много чем еще красным, одним словом, красные. Ну или из-за раскрытия очередного заговора всяких там особо умных и находчивых представителей элитных тайных сообществ, как тот же клуб Арена. Ну или из-за проделок всяких безумных или недооцененных, и из-за этого обиженных на весь мир ученых. Да уж, чего в те времена только не было, как и после, когда Картер перестал выходить в поле и начал туда отправлять других, порой заранее зная, что они скорее всего не вернутся. Да, даже тогда было все же как-то проще, что ли, если, конечно, очередное предотвращение начала Третьей мировой можно назвать простым. Но, как говорится, все познается в сравнении. Эх, и вот почему кто-то удивляется, что после вот таких вот откровений этого больного на всю голову дьявола, Картер, для ускорения получения результата с Гидрой, готов легко пойти на очередную сделку с совестью и применить те еще методы Гаррит. Нет, в этом точно нет ничего удивительного. Он уже даже задумывался о том, что может иметь смысл, при успехе авантюры, расширить ее для не уничтожения, а уже захвата Гидры. Бред, конечно, но сам факт, что крамольные мысли имели место быть, как и появлялись мысли о привлечении к делу Стефы, вот уж кого точно нет проблем с моральным компасом, но, ох уж это но, сейчас от этого будет больше вреда, чем пользы. В этом плане было бы гораздо больше пользы от Фьюри, особенно сейчас, в преддверии того, когда щит и правда вполне может понадобиться миру для того, для чего его и создавали, но, ох уж опять это дрянное но, причем очень и очень большое, ибо Картер не доверял Нике от слова совсем, и у него на то были очень веские причины, которые окончательно сформировались и начали крепнуть после посещения безликим одного примечательно бункера, носящего неофициальное название у его обитателей гостевой дом, где нынче были сокрыты некоторые игрушки Эссекса, а также расположился секретный проект Таити с их участием. И, как оказалось, это были далеко не единственные секреты Фьюри, причем, не просто повышенной секретности аж 10 уровня, а вообще в принципе не существующие в файлах щита, ибо о них даже Пирс не знала, которая спокойно смогла бы просмотреть и просматривает файлы с таким уровнем допуска, все такие файлы. Однако, согласно текущим выкладкам Картера выходило, что Фьюри вот уже минимум 15 лет занимается планомерным сокрытием информации даже от щита и тем самым ведет какую-то свою деятельность. Да и это ее одержимость проектами Мстительницы и Фаза 2. Так что доверие это лысое и одноглазое вот вообще у Картера не вызывало. Та разве что к Гидре отношения не имела, но и только. А посему, нет, пока не распутается еще и этот клубок тайн, то Фьюри лучше и дальше если и использовать, то в темную, ну и занимать иными важными и нужными делами. Как то же расследование проникновения черт знает кого в холодильник. И как бы еще ни оказалось, что это все же сама Фьюри и провернула. Однако, теперь же у Картера есть якобы Уорт и возможно будет Гаррит, ну и Фонтин, чтоб ее, а еще у него в щите имеется человек, которому он как раз таки может доверять и которого он уже даже частично ввел в курс дела, раскрыв тот факт, что жив агент 13, его племянница Широн. И этого вполне должно хватить, чтобы подготовиться со стороны щита, а также Гидры. Ну да, а почему бы и нет? Пусть и от них будет хоть какая-то польза, а то, что, хотят захватить мир, ну так пусть узнают, что его еще, вообще-то, и защищать надо, да, определенно надо, так что пока явно хватит мысленно материться и стоит начать работать сразу по всем обрисовавшимся направлениям, собственно, как и всегда, главное все же не сорваться, эх, может все же стоило пальнуть пару раз из пистолета по безликому для успокоения нервов? Впрочем, есть же и иные методы для этого, однако, виски лучше сейчас не злоупотреблять, да и соглашаться на очередное заманчивое предложение Елены пока все еще не хотелось, а посему, Гарри приступил к работе, в процессе начав поглаживать своего нового пушистого питомца, чтобы хоть немного успокоиться. Это был якобы крупный веслоухий британец, полная копия его давным-давно почившего и захороненного рядом с женами кота по кличке Герцог, и мужчину нынче слабо волновал тот факт, что именно затворюшку в образе его давно умершего любимца он гладит, ибо это реально успокаивало, а это ему было ой как сейчас нужно. Чертов лысый дьявол с его откровениями. Нет, вот надо было в него все же пару раз пальнуть. Джоэн Гарретт. Некоторое время спустя, очнувшись, Джоэн не стала торопиться афишировать данный факт, открывая глаза или начиная шевелиться, а предпочла для начала попытаться оценить окружение и свое текущее состояние иначе, но, зафиксирован выход сервитора из спящего режима, активирую протокол первого знакомства, но перед взором ее закрытых глаз появились эти ярко-зеленые надписи. Женщина судорожно сглотнула и распахнула веки, отмечая для себя краем сознания, что находится явно в какой-то больничной палате, лежит на койке в ней и ничем не прикована к последней, а еще на ней одета стандартная голубая больничная роба, но главное было все же не это, а то, что надписи не исчезли. «Приветствую тебя, сервитор. Я Амнисия. Я та, что будет следить за выполнением тобой воли императора», — сообщили новые три строчки. «Нет, нет, невозможно. И что еще за сервитор? Сервитор — это ты, сервитор. И все возможно, сервитор, если на то будет его воля». Тут же сообщил новый текст в ответ на ее возглас, чем заставил Гарретт на секунду опешить, ибо в глазах ее производства по ряду технических причин не было микрофона. «Твой текущий статус. Многофункциональный сервитор-еретик». Тем временем продолжил появляться текст. «Нет, что за бред? Этого просто не может быть». «Да, определенно не может», что тут же подтвердило ощупывание лица в частности и головы в целом, где по ощущениям не было и следа от операций. Однако, стоило женщине прикоснуться к самим глазам, и она сразу поняла, что те у нее точно не родные, причем оба. Как, она точно бредит, а может ее накачали чем-то, ну или ее держали в беспамятстве. А сколько? Месяцы, и она после этого может столь спокойно двигаться. Нет, ну, бред же, точно бред или наркотики. Ты не бредишь, сервитор, и все может быть, если на то будет его воля. Вновь сообщил зеленый текст странную срань, отдающую религиозностью, затем продолжив. Отныне и впредь твоя задача – выполнять волю императора во славу его и во имя его и его империума. Невыполнение его воли будет караться, а подчинение и послушание окупится и будет вознаграждено. Из-за последней строчки зеленого текста, столь похожей на одну из установок гипнопрограммы известной любительницы экспериментов, на спине Гарретт выступил холодный пот. Так это что, проделки Уайтхолл? Вот же старая сука. Она что, окончательно сбрендила? Как и самый старший из фон Штрукеров. Ну ничего, вот сейчас Джоэн как-нибудь в обход этой странной и явно двинутой наблюдательницы. Или кого там посадили за пульт, какой-то тупой и, впрочем, неважно. Так вот, стоит ей добраться до телефона, позвонить или набрать сообщение Пирс, если понадобится, вслепую, и... В этот момент надписи неожиданно поменял цвет на ярко-красный. Внимание! Зафиксирована ересь, задействованы контрмеры, наказание первого уровня, после чего пришла она, боль, нет, не так, боль, причем далеко не такая, какую обеспечивали обычные глаза киборгов, разработанные в ее кибертехе, совершенно не такая, эта боль будто охватила все тело и каждый нерв, заставляя выгнуться дугой и попытаться заорать, причем, безуспешно, ибо при этом вышло издать лишь протяжный хрип, похожий на скулеж побитой собаки. Пока все вдруг не закончилось, боль была скоротечна, всего несколько секунд, которые показались вечностью, так что этого сполна хватило, чтобы после еще добрые полминуты просто лежать и охреневать от произошедшего, бездумно смотря на белый потолок. После чего, наконец-то, в голове вспыхнула ужасающая мысль. У нее что, как-то мысли прочли? Достаточно простая проверка показала, что да, прочли, возможно выборочно. Вот только даже если так, то от этого было не легче, особенно после уже пятого наказания за гребанную ересь. Кажется, ее самая великая мечта о том, как подчинять себе других даже в мыслях, только что осуществилась самым ужасным из возможных способов, на ней самой. Ну или Гарретт просто после той странной атаки подохла и попала в свой персональный ад, и это бы многое объяснило. Так она что, все же умерла? Хм, а как бы это проверить? Внимание! Зафиксированы суицидальные намерения, задействованы контрмеры, паралич. Задействованы контрмеры. Наказание второго уровня. А ведь она думала, что до того была боль. Как же она ошибалась? Нет, тогда была просто боль с большой буквы, но никак не боль. Теперь она это знала наверняка. Интересно, а третий уровень есть? И сможет ли она пережить его, не сойдя при этом с ума? Когда вышла отдышаться и ей вновь вернули возможность двигаться, то сознание начал заволакивать липкий страх и ужас. Нет, не так, настоящий, форменный ужас. Покуда перед глазами начал появлялся новый текст, будто заранее выждав, когда она снова сможет воспринимать информацию. А будто ли, внимание, сервитор. Сервитор принадлежит императору. Смерть сервитора есть порча имущества императора, которая может произойти только во славу и во имя его и его империума. Внимание, сервитор. Сервитору запрещено пытаться себя уничтожить или как-то иначе навредить себе, ему, его империуму или его замыслам. Подобное является ересью и будет караться по всей строгости. О, кажется, ей только что дали более или менее понятное определение ереси. Рекомендация сервитору. Сервитору надлежит гнать из своих мыслей ересь. Внимание, сервитор. У сервитора зафиксировано падение морального духа. Поиск решения. Решение найдено. Сервитору надлежит прочесть про себя или вслух клятву послушания, что читается и повторяется во времена слабости духа. А это что еще за бред? Клятву послушания. Я служу тебе, Бог-император человечества. Делай со мной, что желаешь. Потому что вера моя абсолютна. Нет, серьезно, что это за бред? Внимание! Прочтение клятвы определено как обязательное, и если оно не будет осуществлено в течение 30 стандартных секунд, то будут приняты меры. Отсчет пошел. 30, 29, 28, 27. Когда отсчет дошел до 10, она прочла про себя дебильные надписи, трижды, а то с первого раза явно не зачлось, а затем задалась логичным вопросом, а что вообще за император, который она даже произнесла вслух, чтобы ее точно услышала эта отбитая маньячка Амнисия. И маньячка услышала вопрос, и даже ответила, император, это император, а все мы его слуги. Все, что сервитору надо знать об императоре, описано в восхвалении императору, которое сервитор может читать в любое время. Прелестно. И вот делать ей будто больше нечего. Восхваление императору. Возлюби императора, ибо он есть избавление человечества. Повинуйся словам его, ибо ведет он тебя к светлому будущему. Внемли мудрости его, ибо хранит он тебя от зла. Пусть шепот твоих молитв напоен будет любовью, ибо спасут они твою душу. Почитай слуг его, ибо от его имени говорят они. Дрожи пред его величием, ибо все мы ходим в тени его. Ну что ж, понятно, что ничего не понятно, произнесла Джоан шепотом, и ее вновь услышали. Сервитору и не надо что-то понимать. От сервитора требуется лишь исполнять волю императора, а также проникаться верой в него и в его замысел, дабы искоренить в себе ереси и встать на путь искупления. Верить и искупление? Серьезно? Разумеется, сервитор. Ну ок, и что теперь? Каковы указания этого твоего императора? Сервитору надлежит ожидать прихода кураторов, проводников его воли. До тех пор сервитор может осуществлять действия бытового характера. Внимание, сервитор. Сервитору запрещено покидать свою палату до прихода кураторов. Ну, уже что-то, сказала Гаррит, вставая с кровати и вновь пытаясь прикинуть в голове, как ей выбраться из такой задницы. Внимание, зафиксирована ересь, задействованы контрмеры, наказание первого уровня. Да, чтоб тебя, прохрипела женщина через пяток секунд, кое-как поднимаясь с пола. И как мне прикажешь, чтоб тебя, не думать о подобном. Сервитору надлежит гнать из своих мыслей ересь. Был дан ей исчерпывающий ответ. Ага, легко сказать, ну или в твоем случае написать. И тут случилось совсем странное. Если сервитору удобнее получение информации в виде голосового вывода, то подобная опция доступна. Амнисия заговорила в левом ухе, приятным женским голосом, можно даже сказать ангельским и очень одухотворенным, не тихим, но и не громким. А еще все сказанное при этом было дублировано все тем же зеленым текстом. При детальном ощупывании уха, микрофона найти не удалось, как и нащупать шрамов от операций. Рекомендация сервитору. Во избежание ереси в мыслях, заполнять оные мысли летаниями императору. Тем временем продолжила одухотворенно вещать и писать перед глазами Амнисия. Летаниями, молитвами в смысле, да. Был дан в этот раз на удивление короткий и понятный ответ, который быстро сменился несколькими строчками, которые Гаррит уже не читала, слушать было и правда удобнее. Подбор летания по случаю. Подбор завершен. Выбран обет веры, который можно читать в любое время. Обет веры. Со всей моей силой, со всей моей волей, всеми фибрами моей души, я отдаю свою душу и веру бессмертному императору, пастырю человечества. Да, удобнее, но слушать подобную странную хрень, так еще и до ужаса одухотворенным голосом, было тем еще испытанием для психики. Так что Гаррит просто начала тихо материться себе под нос. Это вот тоже, как показала дальнейшая практика, помогает гнать из мысли ересь. А еще, как показала практика, этому очень помогает чтение, особенно если ты читаешь свою медицинскую карту, что обнаружилось на стандартном для многих больниц месте, в специальном держателе у основания койки пациента. И это оказалось очень занимательным чтивом, особенно в тот момент, когда вышло понять, что она, вообще-то, находилась в собственной тайной больнице в Европе. А еще, согласно медкарте, выходило, что ей на следующий день после операции в Непале провели ряд операций в связи с тяжелыми ранениями головы, а также грудной клетки, из-за чего у нее заменили левое легкое и сердце, на таковое производство компании молодого Рихтера. А еще заменили глазные яблоки якобы в связи с их полной потерей. Заменили на особые глаза, что были ей самой когда-то заказаны в кибертехе, специально на такой случай. Вот же ша-ша-ша, даже это предусмотрели сволочи. Зашипела Гаррит, читая строчки о том, что почти все шрамы и большую часть повреждений вышло убрать за счет использования синего геля безликого по экспериментальной программе лечения Уайтхолл. Вот только это не относилось к небольшим повреждениям нервов и мозга, из-за чего, по мнению лечащего врача, у пациента могут иметь место припадки и конвульсии, возможно, на постоянной основе. Суки и... О, смотрю, ты уже узнала свою текущую легенду, это хорошо, меньше надо будет объяснять, сообщил веселый женский голос из-за спины, очень и очень знакомый голос. Вот только Гаррит еще никогда не слышала в нем подобных интонаций. Аманда, удивилась Джоэн, а не похоже, поинтересовалась в ответ Уорд, оскалившись.